Авентюра 31. О том, как они ходили в собор. Промолвил смелый Фолькер: «В кольчуге я продрог, да и рассвет я чую теперь уж недалек. Коль ветерком пахнуло, недолго ждать зари, и в дом будить соратников пошли богатыри». Луч утреннего солнца сквозь окна брызнул в зал, и поднимать с постели бургундов Хаген стал. В собор к обедне ранней идти пора пришла, по-христиански там уже звонят в колокола. Неслось оттуда пенье, звучавшее не в лад, не сходен с христианским языческий обряд, но все ж герои с ложа вскочили поскорей, боялись службу пропустить мужи трех королей. Богатую одежду надели удальцы, в такой не щеголяли еще ничьи бойцы. Был этим смелый Хаген немало огорчен. «Потребен здесь иной наряд», — друзьям промолвил он. «Вам всем теперь известно, как дело обстоит, и сколько неприязни Кримхильда к нам таит. Возьмите в руки лучше не розы, а клинки, и вместо обручей на лоб надвиньте шишаки. Не избежать сегодня нам с вами битвы тяжкой, прикройте ж грудь кольчугой, не шелковой рубашкой, не пестрый плащ берите, а добрый щит с собой, чтоб быть во всеоружии, коль нам навяжут бой. Ведите, государи, вассалов ваших в храм, где вознесут моленья они к Творцу, чтоб нам предсмертные мучения он облегчил в бою. Мы все без исключения умрем в чужом краю. Пусть каждый честный воин в грехах, свершенных им, покается смиренно пред Богом Всеблагим и знает, что к обедне идет в последний раз, коль царь небесный защитить не соизволит нас. Отправились молиться с дружиной короли, но встали перед храмом и в двери не вошли. Советом подал Хаген не заходить в собор. Держаться вместе мы должны, чтоб гуннам дать отпор. «Друзья мои, поставьте свои щиты у ног, и первого, кто скажет вам слово поперек, разите без пощады, чтоб наповал убить, лишь дерзость нам оградою отныне может быть». Господню храму Хаген с отважным скрипачом по площади соборной направились вдвоем. Хотелось с королевой столкнуться им в дверях, сверкал неукротимый гнев у витязей в очах. Тут показался Эцель с супругою своей. Роскошная одежда была в тот день на ней. Вздымая тучи пыли, за ними следом шло вассалов их воинственных несметное число. Заметив, что доспехи на всех гостях блестят, хозяин с изумлением всмотрелся в их наряд и рёк: «Зачем в кольчугах пришли мои друзья? Коль им обиду нанесли, ее заглажу я». А если бы случайно ущерб им причинен, по первому же слову он будет возмущен. Пусть только скажут прямо, что нужно сделать мне. Как жаль, что кто-то оскорбил их у меня в стране. «Никем», — ответил Хаген, — «мы не оскорблены, а лишь блюдем обычаи своей родной страны на пир три дня являться в доспехах и с мечами. А бить нас кто об этом вам, мы доложили псами». На Хагена Кримхильда, услышав эту ложь, со злобою взглянула, но промолчала все ж, не смела опровергнуть она слова его, хоть помнила обычаи народа своего. Ведь если бы всю правду ее супруг проведал, раздору бы начаться державный Эцель не дал. Вот почему смирила свой нрав его жена, хоть хоть ненавистью к роде, чем была как встарь полна. Стояли два бургунда у входа в Божий храм, и только на две пяди они по сторонам неспешно отступили, когда Кримхильда к ним высокомерно подошла со всем двором своим. Побагровели гунны от дерзости такой, и дать уже бургундам готовы были бой, но вовремя сдержались, внушал им Этцель страх, и дело, к счастью, кончилось лишь толкотней в дверях. На площадь после службы все высыпали вновь, и гунны лихо сели на добрых скакунов. Кримхильду провожало 7 с лишним тысяч их, а также много знатных дев-красавиц молодых. Кримхильду в зал дворцовый отвез ее супруг. Там у окна уселся с женой он сам друг. За ними встали дамы, вперяя взгляд во двор, куда съезжались на турнир бойцы во весь опор. Бесстрашный Данквар тоже поспел к началу боя. За ним оруженосцы и слуги шли толпою, ведя для нибелунгов оседланных коней, и не было там скакунов, разубранных пышней. Когда в седло вскочили с дружиной короли, стоять призвал их Фолькер за честь родной земли и биться так, чтоб в схватке стяжать почет и славу. Пришелся землякам его такой совет по нраву. Рад показать был каждый, на что способен он. В обширный двор стекались бойцы со всех сторон. Далеко разносился ударов тяжкий гром, и любовались битвою Кримхильда с королем. 500 мужей отважных, что Дитриху служили, туда верхом примчались, взметая клубы пыли. С приезжими схватились они бы как один, когда б им это разрешил их славный господин. Меж смелых бернцев было богатырей немало, но Дитриху известно намеренье их стало, и, сильно опасаясь за подданных своих, он вызвать не дал им на бой бургундов удалых. Пришло на смену бернцам дехларинцев 500. Щитами прикрываясь, носились взад, вперед, они вдоль стен дворцовых во всем вооружении, но Рюдегер почтенный был не рад их появлению. К своим вассалам верным, немедля подскакав, разумными словами им объяснил маркграф, что гунтеровы рейнцы весьма раздражены, и уклониться от игры дехларинцы должны. Ушли герои с поля, очистив место там воинственным тюрингам и датским удальцам. Их было 10 сотен, как люди говорят. Обломки копий сыпались на землю, словно град. Вели дружину Ирнфрид и Хавард, муж достойный, но встретили их гости с надменностью спокойной и отразили натиск тюрингских храбрецов, разбив на части множество сверкающих щитов. На вормсцев двинул Блёдель 3000-ную рать, и глаз была не в силах Кримхильда оторвать от схватки иступленной, что перед нею шла, по-прежнему сородичем она желала зла. В бой устремился Рамунг, с ним Хорнбок, Шрутан, Гибих. Вы все бы им дивились, коль увидать могли б их. Неустрашимо гунны с бургундами дрались, обломки копий над дворцом свистя взвивались ввысь. Но все же это было лишь воинской игрой, хотя сражались вормсцы со смелостью такой, что от ударов мощных гудели двор и зал, и каждый зритель искренне героев восхвалял. Столь рьяно в гущу схватки кидались смельчаки, что вскоре забелели от пота чепраки на их конях ретивых, набегавшихся в волю, ни гости, ни хозяева не уступали поля. Соратникам промолвил бесстрашный Фолькер так: «Всерьез схватиться с нами едва ль посмеет враг, коль в ссору не втянули нас гунны даже тут, то с нами затевать ее и дальше не дерзнут. Коней на отдых в стойло мы отвести велим, а как начнет смеркаться, турнир возобновим. Быть может, свежий вечер Кримхильду охладит и за отвагу нас она хвалою наградит». Но тут могучий Шпильман заметил, что на двор какой-то гун пригожий влетел во весь опор, пышней любой из женщин был витязь разряжен, понравиться одной из них хотел, наверное, он. «Не упущу я случая», — сказал скрипач друзьям, — «сейчас при дамах рухнет с седла любимец дам. Вы только не мешайте мне проучить его, а коль Кримхильда взбесится, так что нам до того?» «Оставьте», — молвил Гунтер, — «намеренье свое, коль ссора неизбежна, не мы начнем ее. Пускай лежит на гуннах, а не на нас вина». Меж тем хозяин все сидел с супругой у окна. «Мне б тоже», — вставил Хаген, — «продолжить бой хотелось. Пусть витязи и дамы оценят нашу смелость и меж собой хотя бы о ней поговорят, коль скоро у хозяйки нет для нас иных наград». Коня отважный Фолькер погнал обратно вскачь, поверг в большое горе, и дам, и дев скрипач, пронзен был гун красивый копьем врага насквозь, немало слез пролить о нем всем женщинам пришлось. Последовал и Хаген за Шпильманом лихим, все 60 вассалов помчались вместе с ним, и яростную схватку затеяли опять, а Эцель продолжал за ней с женою наблюдать. Чтоб Фолькер не остался один среди врагов, три короля с дружиной из тысячи бойцов ему без промедления на помощь поспешили, немало вражеских щитов их копья сокрушили. Когда красавца гунна скрипач убил на месте, воззвали со слезами его друзья о мести, и на расспросы ближних, кем родич наш сражен, ответили, что Фолькером был предан смерти он. Родня марграфа гунна, который пал в бою, схватилась за оружие, чтоб честь спасти свою и отплатить убийце погибшего бойца. Заметив это, выбежал сам Эцель из дворца. Звучали вопли гуннов, все горе с ней злей. И спешилась дружина трех братьев королей, готовясь в рукопашной дать недругам отпор. Но тут хозяин подоспел и прекратил раздор. Когда за меч схватился один марграфов друг, у гунна Эцель вырвал оружие из рук и разогнал буянов, в сердцах на них крича: «Меня вы опозорите», напав на скрипача. «Я видел, как он дрался и как врага убил. Не умысел, а промах тому виною был. Ему я не позволю обиду нанести, и долг гостеприимства впредь заставлю вас блюсти. Оставьте-ка в покое гостей моих честных». Увидев, что хозяин горой стоит за них, без лишних опасений велели короли, чтоб слуги приняли коней и в стойло отвели. Забыть о ссоре Эцель вассалам приказал и об руку с шурьями пошел обратно в зал. Когда шумылись вормсы, им подали еду, но много было там людей, питавших к ним вражду. Пока гостей хозяин усаживал за стол, Кримхильде смелый Дитрих со свитой подошел, и разговор коварный с ним повела она. Властитель бернский, помощь мне до крайности нужна. Тут Хильдебранд вмешался. Я не помощник той, кто смелым Нибелунгом желает смерти злой. Подобная затея не кончится добром, отвагою померятся они с любым врагом. А Дитрих королеве учтиво молвил так: «Исполнить вашу просьбу я не могу никак. Меж вашими родными и мною счетов нет, и в ход пускать оружие мне против них не след. Да и к лицу ль об этом вам, госпожа, просить? Поверьте, люди будут везде вас поносить, коль братьев вы убьете, их заманив сюда. Нет, мстить я им за Зигфрида не стану никогда». На Дитрихе осекшись, она не унялась и Блёделю в награду за помощь поклялась дать Нудунгову марку. Но Данквартом сражен, так щедрым даром и не смог воспользоваться он. Сказала королева: «Ах, деверь, помоги! Пируют в этом зале сейчас мои враги, которыми был Зигфрид, мой милый муж, убит. Я буду век служить тому, кто мстить мне пособит». Ответил Блёдель: «Знайте, владычица моя, что на гостей при брате напасть не смею я. У Эцеля бургунды теперь в такой части, что я пропал, коль им дерзну обиду нанести. Зато найдешь ты, Блёдель, заступницу во мне. Дам золото тебе я, а серебра вдвойне, и сил не пожалею, чтоб ты в свой час и срок женой невесту Нудунга торжественно нарек. Я Нудунгову марку тебе пообещала, но к ней земель и замков в придачу дам немало. Ты в жизни испытаешь все радости сполна, ручаюсь в этом словом я, а слову я верна». Когда услышал Блёдель про множество наград, из коих был невесте всего сильнее рад, решился за Кримхильду он обнажить свой меч. Костьми из-за нее пришлось ему с дружиной лечь. Промолвил он невестке: «Вернитесь в зал опять, а я уж постараюсь внезапно шум поднять. Вы с Хагеном сочтетесь сегодня, наконец. Доставлен будет связанным к вам Гунтеров боец». «К оружию!» — крикнул Блёдель дружинникам своим. «Сейчас мы над врагами расправу учиним. Угодно королеве, чтоб дал я бой гостям. Сегодня жизнью, храбрецы, рискнуть придется вам». Увидев, что послушен и верен деверь ей, Кримхильда в зал к супругу вернулась поскорей и села там, где Эцель с бургундами сидел. Приуготовлен ею был им горестный удел. Давно в ней жажда мести все чувства заглушила. Вражду любой ценою разжечь она решила и привести велела малютку сына в зал. Кто женщину безжалостней когда-нибудь видал? Пошли за юным принцем четыре удальца, и приведен был Ортлип к столу его отца. Владетель тронья тоже сидел за тем столом. Ребенка злобой обуян он умертвил потом. Взглянул державный Эцель на сына своего и полон дружелюбия сказал дядьям его: «Вот тот, кто мне подарен, был вашей сестрой. Пусть всей родне отрадою наследник служит мой. Он будет добрый витязь, коль вас пойдет шурья. 12 стран обширных ему оставлю я. Тогда прославлен, знатен, отважен и силен. Всем вам, друзья и родичи, опорой станет он». Услуги немалой я жду от вас, как зять. Когда придет вам время отбыть на Рейн опять, дозвольте, чтобы с вами поехал сын сестры, и будьте с мальчиком всегда сердечны и добры. Пусть под присмотром вашим племянник ваш растет, за это став мужчиной, мой Ортлиб в свой черед тому, кто вас обидит, сумеет дать отпор. Кримхильда молча слушала весь этот разговор. Владетель тронья молвил: «Зачем на воспитание брать нашим государем его до возмужанья? Ему, судя по виду, совсем недолго жить. Едва ль я буду Ортлибу когда-нибудь служить?» На неучтивца глянул хозяин, помрачнев. Он не сказал ни слова, переборол свой гнев, но в сердце уязвленном тревогу ощутил. Увидел Эцель явственно, что Хаген не шутил. Потупился он скорбно, а гости короли от дерзости вассала в смущение пришли, но в разговор вмешаться им не позволил стыд. Они еще не ведали, что Хаген учинит. Примечание к Авентюре 31. По-христиански там уже звонят в колокола. В средние века обычаи других народов изображались по образу и подобию своих собственных. Поэт полагает, что и у язычников служат мессу и звонят в колокола, только иначе. Строфа 1851. «Вознесут моленья они к Творцу, мы все без исключения умрем в чужом краю». Вера в судьбу, языческая по происхождению, недаром избежать смерти, согласно пророчеству вещих русалок, мог один только священник, сочетается здесь с верою в Бога. «Никем», — ответил Хаген, — «мы не оскорблены. Хаген хочет устыдить Кримхильду. Попытка ночного нападения на гостей в доме хозяина, сколь она ни гнусна, нисколько не испугала бургундов и не заслуживает упоминания. Кримхильде приходится снести и это унижение, хотя она знает, что в Бургундии не существует обычая, на который здесь ссылается Хаген, на пир три дня являться в доспехах и с мечами. Стояли два бургунда у входа в Божий храм. Параллель к сцене у входа в собор, происшедший некогда между Кримхильдой и Брюнхильдой. Пышнее любой из женщин был витязь разряжен. Гуннские рыцари, по оценке автора эпопеи, наряжались безвкусно, по-варварски, не зная меры. «Коль ссора неизбежна, не мы начнем ее. Гунтер, в отличие от Хагена и Фолькера, не желает брать на себя инициативу в развязывании вооруженного конфликта, хотя и убедился в его неизбежности. Кем родич наш сражен? Рыцари сражались со спущенными забралами, и лиц их не было видно. И привести велела малютку сына в зал. Согласно скандинавской версии сказания, Гудрун своею рукою умерщвляет сыновей, принося их в жертву своей мести, и кормит их мясом ничего не подозревающего Атли. В песне о Нибелунгах этот мотив сохраняется в существенно смягченном виде. Хаген убивает мальчика, мстя за умерщвление своих воинов. Строфа 1960 и следующая. Однако автор эпопеи изображает дело так, что Кримхильда, приведя сына в пиршественный зал, тем самым сознательно обрекла его на смерть. Ее замысел, очевидно, по этой версии таков. Видя, что Эцель сохраняет дружеское расположение к бургундам, Кримхильда жертвует сыном с целью разжечь в муже ненависть к ним. Пусть под присмотром вашим племянник ваш растет. Согласно германскому обычаю, встречающемуся, впрочем, и у других народов, короли и вообще знатные люди отдавали своих детей на воспитание родственникам или приближенным, что способствовало укреплению дружеских связей между семьями. Эцель, делая подобное предложение бургундам, оказывал им доверие, но вместе с тем воспитатель считался человеком, стоящим ниже на социальной лестнице, нежели отец воспитанника, и, возможно, в словах Хагена, строфа 1918, помимо угрозы, есть и оттенок недовольства тем, что Эцель хочет унизить его господ. Ему, судя по виду, совсем недолго жить. По древним поверьям, смерть накладывает свой отпечаток на человека заранее. Он не сказал ни слова, переборол свой гнев. Эцель — воплощение куртуазности, подавляет гнев, вызванный словами Хагена, и продолжает выполнять по отношению к гостям функции радушного хозяина. Конец примечаний.